Эпилог второй. Рада сказочница замолчала и вытерла кулачком слезящиеся глаза. «Ну, а дальше что?» – пробасил бобёр Жмых. Все окружающие напряженно уставились на Коалу. «А дальше черный хрякер и его команда пошли за диколюдьми. Но это уже совсем другая история», – прошамкала сказочница в полной тишине. Неожиданно как-то все разом заговорили, и в кабачке селедка стало шумно. «Ну, бабка, ты уважила нас нынче!» – крикнул кто-то из посетителей. «Налейте молока, сказительница, за мой счет!» – прокричал рыбак-еж. «Вы мне лучше за место молочка денежку дайте!» – проблеяла Рада. Но ее никто уже не слушал, а бурно стали обсуждать женский экипаж черного капитана. «Бабушка, а как ты думаешь, я хотя бы чуть-чуть напоминаю внешне Светлану Кнопку?» Подскочила к столу молоденькая Вичка, дочь Бондаря. «Ты, скорее всего, напоминаешь Алёнушку-дурачка!» Звонко рассмеялась Ксюха Куница. «А ты, племянница Цулидзе, что какашки ели!» Тут же огрызнулась Вичка. «А мне плевать, кем быть из этой команды. Самое главное – такие приключения испытать!» Мечтательно произнесла толстая Валька, жена старосты, и, подойдя к Раде, положила перед ней медную монетку. «Спасибо, голубушка, храни тебя Бог!» Улыбнулась сказочница и с проворством схватила монетку. «Я тебе сейчас покажу, какашки есть!» – сощурила глаза Ксюха и, сжав кулаки, встала из-за стола. «А ну, барышни, хватит!» – рявкнул белый кроль Вишен, который принимал все новые и новые заказы и только успевал отсчитывать сдачу. «А вот я сколько на свете живу!» – неожиданно вступил в разговор до этого дремавший староста. «А вот еще ни разу не слышал, чтобы морские канарейки нашим языком владели!» «Да и я тоже!» – почесал голову Бурундук-кум. «А я 5 раз на Белом море был с дядькой и белухоньких видел. Они только хрюкают, щелкают и свистят!» Перекрывая гул, просвистел Андрюшка Свиристель, помощник кузнеца. «Ты только и можешь, чтоб с дядькой в море ходить и кувалдой махать. А как девушку на заваленке чмокнуть в щеку, стесняешься!» Расхохоталась Настя Синичка. Весь кабачок разразился дружным хохотом. «А и вправду, бабка, если такой договор был у императора Горда Александровича с морским царем Лухом, то почему мы об этом ничего не слышали? И белухи с нами не разговаривают», – хмыкнул Колешок-пастух. «Да, да, и вправду, почему?» – раздалось со всех сторон. «А потому!» – устала и со старческой отдышкой зашамкала сказочница в наступившей тишине. «Что, как я уже говорила, это был тайный союз. Да и к тому же в том же году, глубокой осенью, к министру Лиску попал в лапы целый экипаж с капитаном рыболовного судна, которые разбрасывались деньгами в архангельских портовых кабаках. А когда напивались, то пьяные начинали орать и рассказывать небылицы о касатках. После тщательного допроса выяснилось, что они летом были на промысле в Баренцевом море. К их кораблю подплыло с 10 касаток, которые с ними заговорили человеческим языком. А потом всю оставшуюся навигацию им помогали загонять косяки рыб в сети. А под конец принесли со дна моря бочонок с золотом и в ультимативной форме заявили, что они как хотят, но дошли до императора Горда Первого и передали ультиматум от морского царя касаток по имени Садко. Если Россия будет сотрудничать с их исконными врагами и едой, то царь Садко заключит союз с французами. И еще надо будет поглядеть, кто кого победит. И тогда Русь-матушка была вынуждена отказаться от помощи дельфинов Но все же морские канарейки в глубочайшей тайне помогали городу первому. И во многом, благодаря белухам, Россия не раз одерживала «Вива Виктория», что обозначает поздравление с победой. Но после смерти города Александровича, а может быть и раньше, все контакты с морскими канарейками были утеряны. А скорее всего, их никогда и не было. «Было, не было», — хмыкнул кабачик Кроль Вишенг. «Но вот что я сейчас вспомню. У меня дома книга есть, которая называется «Самые странные и чудные указы от императоров всея Руси». Так там черным по белому написано, что город Александрович и вправду издавал закон не ловить белов, а спустя несколько месяцев его отменил». «Ты, Вишенг, мне эту книгу обязательно дай почитать», — вступил в разговор староста, который по привычке опять напился. «Ты сначала в себя приди», — рявкнула толстая Валька на мужа. «А то лыка уже не вяжешь, и половину рассказа проспал, а все туда же». «Да все я помню», — обиделся на жену староста. «Враки все это, что дельфины разговаривать умеют». «А мне кажется, умеют», — хлопнул по столу кулаком рыбак-еж. «Вот мне никто не верил, и все меня в селе насмех подымали. А вы помните, что я вам рассказывал?» «Чего, чего?» — сразу все взгляды переместились на ежа. «А вот чего! Лет с 10 назад я нанялся к монахам Соловецких островов поставлять тёмгу. И однажды ночью на большом острове Соловецкий на северо-западе от Кремля на мысе Белужи вышел в море. Ну и тут мне приспичило. Я и сделал свои дела за борт. А из волны появилась морда дельфина и обматерила меня последними словами». «Ты лет 10 назад к монахам в паломничество пошел, чтобы они тебя от запоя отмолили. Вот алкогольная белочка к тебе и прибежала». Громко расхохоталась вдова Ленка-сорока, и все сразу же ее поддержали. «А ну вас всех!» – махнул рукой рыбак-еж. «Бабушка, а что случилось с сектантками и их рабами?» — неожиданно пискнула подавальщица Кристинка, полевая мышь. «Одному Христу и известно», — пожала плечами Куала. «Дошли они до нового оазиса или нет, но с тех пор об амазонках никто больше не слышал». «Вот бы к таким бабищам на один час в плен угодить», — простонал кто-то заплетающимся языком из темного угла. «Ты самой-то ничего делать не можешь, а туда же. Вот бы лучше пример со старшего мичмана Смирненка взял», — снова расхохоталась вдова Ленка-сорока. «Тьфу, бесстыдница!» — рявкнула толстая Валька и начала поднимать из-за стола мужа старосту. Но что ответила Ленка, сидящие рядом не расслышали, потому что кто-то закричал, чтобы ему подали пиво. А кто-то начал требовать беленькой, и подавальщики-мыши забегали еще быстрее. «Ну что, кум, давай-ка еще по стаканчику вина и по домам», — пробасил бобер Шмых. «Давай», — пьяненько хихикая, кивнул головой Бурундук. «Еще чего будешь, а, бабка?» — обратился Жмых к сказочнице, которая, закрыв глаза, уже начала задремывать. Она вздрогнула и отрицательно покачала головой. «Нет, милостливейший государь, больше ничего не буду». В это же самое время к ним подошел Вишенг и гаркнул на весь кабачок: «Потише, потише, уважаемые!» Когда гомон сошел на нет, он продолжил: «Вот тебе страница задаток на следующую неделю». С этими словами он положил серебряную монетку на стол и заговорил дальше. «В следующее воскресенье мы тебя все ждем с рассказом о черном хрякере, как они за дикой людьми ходили. За это еще получишь такую же. Ну что, приедешь?» «Приеду», — с какой-то непонятной тоской проблеяла Куалов, и профиль Павла Первого моментально исчез со стола. «А вот я чего-то не очень поняла акустики конопли», — который у Алёнушки дурачка в горшке рос. Рассмеялась Ксюха Куница. «Да-да-да», – закивала головой Настя Синичка. «И глазки у Кустика были, и зубки». «Но за рату сказочницу», – ответил кабачик. «Вам, девоньки, учиться надо, а не о кустиках думать. Вот тогда начнете отличать, где в сказке выдумки, а где реальные события». Посетители тут же разразились одобрительным шумом и гомоном. Кроль Вишен удовлетворенно улыбнулся и пошел обратно за стойку. А еще спустя час Рада Сказочница сидела на козлах рядом с Бобром Жмыхом. Их окружала белая летняя ночь. Мириады насекомых трещали по обочинам в траве, а теплый ветер шелестел на деревьях листьями. «Бабка!» – неожиданно задал вопрос Жмых. «А тебе сколько лет?» «Много, милостливый государь!» – кашлянула она в кулачок и, поразмыслив, добавила. «А сколько уже и сама не помню». «Это точно!» – хмыкнул мельник. «Я вот на тебя гляжу, и у меня ощущение, что ты вот-вот и развалишься. Ты лучше перебирайся в телегу на сено, а то еще растрясет тебя в дороге, и до следующей седмицы не доживешь». Когда старая куала молча перебралась в телегу, бобер Жмых под нос запел старинную поморскую песню о студенном море. А Рада сказочница, поудобнее развалясь на сене, много повидавшими глазами уставилась на серебряные звезды, которые с полным безразличием все так же глядели на грешную землю, как много-много лет назад, когда она была маленькой девочкой. Конец второй книги. Читала Елена Пашкевич.